Апогей системы концлагерей. Идеологическое и политическое ужесточение 1945-1953 годов привело к разрастанию репрессивных органов и концентрационной системы. С 1946 года деятельность по охране порядка и подавлению инакомыслия осуществлялась двумя органами, чьи права и обязанности оставались туманными и не регламентировались никаким законом – Министерством внутренних дел МВД и Министерством государственной безопасности МГБ. Многочисленные перестановки в их руководстве, произошедшие в эти годы, отражали сложные перипетии той борьбы за власть, которой в политическом плане был отмечен конец сталинской эры. В 1946 году, оставаясь заместителем председателя Совета министров и членом Политбюро, Берия уступил руководство МВД генералу Круглову. МГБ, могущество которого постоянно росло, отошло к одному из подчиненных Берии, Абакумову, заместителем которого Круглов работал в течение некоторого времени. В ноябре 1951 года Абакумов был заменен Игнатьевым, ставленником Сталина. Если верить некоторым свидетельствам, Сталин перестал тогда доверять Берии и поставил политическую полицию под усиленный контроль специального сектора своего секретариата. Учитывая численность новых категорий приговоренных к лагерям, бывшие военнопленные, чуждые элементы из регионов, недавно включенных в СССР, пособники оккупантов, представители подвергшихся массовой депортации народностей, следует признать, что в послевоенные годы советская концентрационная система достигла своего апогея, когда многие приговоренные в 1937-38 годах к 10 годам лагерей без суда получили новый срок на основании административного решения. С другой стороны, есть основания полагать, что и смертность среди заключенных после 1948 года значительно сократилась благодаря осознанию властями необходимости беречь экономически выгодную рабочую силу. Частичное открытие архивов ГУЛАГа позволило ряду российских исследователей уточнить число населения ГУЛАГа, оценка которого колебалась в исторической и мемуарной литературе от 3 до 15 миллионов человек. Данные гулаговской бюрократии говорят о 2,5 миллиона заключенных в ИТЛ и ТК в начале 50-х годов, в годы апогея лагерной системы. К этой цифре надо прибавить еще 2,5 миллиона спецпереселенцев. Что же касается цифры расстрелянных или не дошедших до пункта назначения, умерших в транзите, она остается до сих пор неизвестной. По сравнению с предыдущими годами, организация концентрационной системы отличалась рационализацией использования заключенных, созданием для политзаключенных специальных лагерей и ростом числа серьезных попыток восстаний заключенных. Можно заключить, что в отличие от послесталинского ГУЛАГа, если информация о насыщенности европейской части СССР лагерями не была сильно преуменьшена, основная часть лагерей находилась тогда в самых удаленных и суровых районах нового освоения, от безводных пустынь Средней Азии до полюса холода в Якутии. В конце 40-х годов советская концентрационная система имела уже четвертьвековую историю. Местом, где началось ее формирование, были Соловецкие острова. Достаточно символично то, что центром, вокруг которого стала создаваться в 1923 году структура архипелага ГУЛАГ, послужил крупный монастырь на этих островах, который до революции был стратегической крепостью, а затем тюрьмой. В конце 20-х годов население Соловков было разбросано по стройкам железных дорог и лесоповалам Карелии, Мурманской, Архангельской и Вологодской областей. Первой большой сталинской стройкой с использованием заключенных стала прокладка Беломоро-Балтийского канала 1931-33 годы. В то же время было начато поэтапное строительство северо-восточной дороги, вдоль которой были разбросаны более или менее постоянные лагеря. Эта транспортная артерия, берущая начало от стратегического Котласского перекрестка, продвигалась со своими рельсами, лесосеками и рудниками сначала к Усть-Выме, затем к Ухте, Печоре и Воркуте. Она делилась на две ветки. Одна на Северный Урал, в район Соликамск, а другая — в арктические районы, Салехард, затем Норильск, куда в 1939 году были переведены последние соловецкие узники. Во второй половине 30-х годов заключенные начали строить еще одну линию от Южного Урала к Кузбассу, Байкалу, группа лагерей Озерлак, и Амуру, группа лагерей Бамлак. В тот же период, по крайней мере, центральная часть Казахстана и Колыма также покрылись сетью лагерей. Полностью изолированная, добраться туда можно было только морем, Колыма стала регионом-символом ГУЛАГа. Ее административный центр и порт приема заключенных Магадан был построен ими самими, как и жизненно важное Магаданское шоссе, соединявшее только лагеря. Добыча золота в нечеловечески тяжелых условиях, позднее детально описанных бывшими узниками, составляла основной вид их занятий. В Казахстане заключенные начали разработку месторождений угля и медной руды в районе Караганды. Оттуда лагеря распространились на Джесказган и Экибастуз, получившие известность благодаря восстаниям, которые там произошли в 1953 году. Немного севернее сельскохозяйственное освоение степей обеспечивал степлаг, насчитывавший в 1949 году 200 тысяч заключенных. В сложной системе лагерей заключенные были заняты преимущественно на лесоповале. Летучие лагеря в тайге передвигались вместе с лесосеками. В горнодобывающей промышленности, главным образом, за исключением угольных шахт Воркуты и Караганды, в отраслях с высокой степенью риска для жизни. Добыча урана, свинца, асбеста, золота, алмазов. Большинство этих рудничных лагерей, где смертность была особенно высокой, относилось к Свитлагу, разбросанному по огромной территории от Якутска, Нагаевой бухты до устья Колымы с центром в Магадане. На строительстве железных дорог, железная дорога Байкал-Амур, прокладка которой велась заключенными из Бамлага, насчитывавшего в своих трех десятках лагпунктов несколько сотен тысяч заключенных. Арктическая железная дорога Салехард и Гарка, длиной в 1200 километров, так и не введенная в строй. На строительстве крупных плотин Усть-Каменогорск, Братск, городов Комсомольск, Находка, Магадан, Братск, Норильск, Воркута, Балхаш, если называть только самые большие. На реализации таких престижных проектов, как Волго-Донской канал, строительство которого закончилось в 1952 году. В 1948 году в обстановке общей нехватки рабочей силы из-за понесенных в войне потерь, когда особенно пострадало население наиболее трудоспособных возрастов, власти распорядились использовать заключенных более экономно и рентабельно. В 1945-48 годах особенно высокой была смертность среди заключенных, отправленных в лагеря за пребывание в немецком плену. Этим ослабленным и больным людям не удавалось выполнять норму выработки больше, чем на 30-40%, за что им, соответственно, урезалось питание. Поэтому доходяги, как их называли на лагерном жаргоне, быстро умирали. Чтобы стимулировать производительность труда, с 1948 года власти разрешили выдачу дополнительной зарплаты ударникам. Также были увеличены пайки для выполнявших нормы выработки. Экономическая рентабельность ГУЛАГа получила различные оценки. Некоторые, Солженицын, Розенфельд, подчеркивают невероятную дешевизну этой рабочей силы, оплачиваемой из расчета обеспечения ее воспроизводства. Другие, Альмарик, Буковский, настаивают на широком распространении всякого рода приписок, очень низкой производительности лагерной рабочей силы и огромных расходах на содержание многочисленного и коррумпированного лагерного персонала. Как бы то ни было, население ГУЛАГа внесло основной вклад в освоение новых районов, ресурсы которых могли бы эксплуатироваться вольной наемной рабочей силой, как это делается в настоящее время, правда, с очень большими экономическими затратами. В 1948 году были созданы лагеря специального режима, в которых в очень тяжелых условиях содержались лица, осужденные за антисоветские или контрреволюционные акты. У этих людей не оставалось никаких иллюзий относительно системы. Они, как правило, прошли военную службу, умели обращаться с оружием и имели совершенно другой жизненный опыт и мировосприятие по сравнению с врагами народа 30-х годов. Интеллигентами, партийными функционерами и хозяйственниками, убежденными в том, что их арест — результат ужасного недоразумения. Способные сопротивляться давлению уголовников, которые при пособничестве администрации всегда терроризировали политических, эти новые заключенные превратили некоторые спецлагеря в настоящие очаги восстания и политического сопротивления. Именно 1948-54 годы были отмечены несколькими восстаниями заключенных. Самые известные из них произошли в Печоре, 1948 год, Салехарде, 1950 год, Экибастузе, 1952, Воркуте и Норильске, 1953, Кимгире, 1954 год. Брожение в лагерях, особенно специальных, достигло очень высокого уровня после смерти Сталина и отстранения Берии, то есть весной и летом 1953 года и в 1954 году. Возглавленное, как и большинство предыдущих мятежей, бывшими военными, это движение приняло открыто политический характер. Восстания заключенных дали основание отдельным авторам, прежде всего Лефору, утверждать, что население ГУЛАГа составляло некий социальный класс, особенно эксплуатируемый и притесняемый правящим классом. Для Солженицына ГУЛАГ являлся территорией особой зэковской нации, со своей собственной культурой, своими кодексами и законами, языком, обществом, структурированным в рабочие бригады, для которых назначалась коллективная норма выработки и где применялись принципы коллективной ответственности, обществом, разделенным на политических и уголовников, со сложной иерархией надзирателей, зэков, произведенных в мастера, сачков, которым удалось благодаря тому, что они владели какой-либо редкой и нужной специальностью, добиться от администрации освобождения от общих работ, всесильных блатных, воров в законе на лагерном жаргоне, помыкавших люмпен пролетариатом, внутренних рабов, зачастую превращенных в пассивных гомосексуалистов. Существование этой параллельной нации не было только результатом репрессивной политики, проводившейся в отношении отдельных лиц и групп, подозреваемых в политической оппозиционности. Оно отражало общую криминализацию социального поведения. Вопреки солженицынскому образу ГУЛАГа, символом которого является интеллигент-диссидент, политические составляли меньшинство лагерного населения. В то же время большинство заключенных все же не были уголовниками в обычном понимании этого слова. Чаще всего в лагеря попадали обычные люди за нарушение одного из бесчисленных репрессивных законов. Цель законодательства состояла в том, чтобы заставить работать и дисциплинировать массы, не горевшие желанием участвовать в продлении функционирования системы и ее воспроизводстве.